Глава 19. «А куда это вы собрались?» Ванесса, увидев старшего брата, спешно натягивавшего майку и схватившего ключи от джипа с тумбочки, запротестовала. «Роберт, так нечестно, я никуда не отпущу Габриэля, пока хоть в этот раз не накормлю его. Это, в конце концов, не гостеприимно». Девушка со светлыми волосами, заплетенными в косу, сильнее обняла гостя в черных одеждах, запрещая тому сделать хоть шаг. «Ванесса, отпусти его, мы спешим», – отрезал старший горностай, уже засунув ноги в кроссовки. «Габриэль!» Несса отпрянула от шеи бывшего одноклассника и топнула ножкой в розовом тапочке. «Не будь хоть ты таким, у меня там котлетки есть, горячие еще, хочешь?» Призрачный, дернувшийся было поспешить вслед за старшим лейтенантом, встал как вкопанный. Если речь шла о еде, он никогда не мог отказаться. Вечно голодный, без постоянной крыши над головой, давно позабывший, что такое регулярные обеды, завтраки и ужины, он реагировал на разговоры о еде, как голодный хищник. «Я бы...» – промямлил Руфер с надеждой, переведя взгляд медовых глаз на полицейского. «Задержался на пару минут. Товарищ начальник». Роберт не успел ничего возразить, потому что его сестра уже потащила призрачного в сторону кухни, ухватив того за тощее, почти женское запястье. «Я пригласила тебя. Конечно, ты можешь задержаться и не на пару минут, а на часик. Ничего, с Робертом и с вашими делами за это время не случится». Они сели в машину полицейского только спустя 30 минут. Руфер, задержавшись у подъезда и дождавшись, когда горностай отъедет в более темное место, метнулся к джипу черной, почти невидимой тенью и незаметно запрыгнул в салон. Сделано это было настолько быстро, что даже если бы за ними кто-то наблюдал, что было вполне возможно, то у наблюдателя не было бы ни одного шанса увидеть из ниоткуда взявшегося пассажира. Габриэль выпрямился и сел в нормальную позу на заднем сиденье после того, как они покинули двор полицейского. «Товарищ начальник, не дуйся!» – примирительно начал Габи, поглядывая в зеркало заднего вида на отражение серых глаз водителя. «Если бы она не заговорила о горячей еде, я бы в жизни не повелся и не стал тебя и твой дом обременять своим присутствием. Но понимаешь, у меня редко появляется такая возможность, и если уж она появилась, не смог устоять и не поесть». Руфер откинулся на спинку сиденья и блаженно прикрыл веки. Его живот, обычно от голода прилипавший к позвоночнику, сейчас заметно округлился. Он слопал далеко не одну котлету. А еще его карманы в эту минуту отягощали два свертка с бутербродами, которые завернула ему с собой бывшая одноклассница. «Не извиняйся». С переднего сиденья донеслось, как будто даже немного смущенное. «Я сам должен был предложить. В конце концов, это обычная норма приличия. Ты же обо мне подумал в прошлый раз». «Это ерунда. Что я могу тебе предложить? Полутеплый чай и хлеб с колбасой? То ли дело ваша сестра, товарищ начальник. Она очень хорошая девушка и готовит очень вкусно. Вам с ней очень повезло». Руфер, мечтательно поглаживая свертки в карманах и уже представляя, как перед сном набьет желудок во второй раз за один день, потерял бдительность и завалился на бок, раздавив своим тщедушным телом один из подарков в тот момент, когда джип резко вильнул на дороге. «Ты увлекся», – прорычал спереди старший лейтенант. «Я, кажется, уже упоминал, и не раз, чтобы ты не смел даже думать о моей сестре». «А я и не думаю. Не думаю, товарищ начальник. Я о еде говорил и о гостеприимстве. Я ничего такого сказать совсем не хотел». «Тебе лучше повнимательнее следить за тем, что говоришь», – буркнул полицейский, вновь возобновив уверенное управление автомобилем. «А что я такого сказал-то?» «Ничего». Руфер пристыженно замолк и словно превратился в тень. Это состояние было привычным и нормальным для него. Габи не умел навязывать свое общение, потому что люди, как правило, отталкивали его. Из-за внешнего вида, из-за его нежелания быть таким, как все. Тень – это привычно, но тень с полными карманами еды – это хорошо. Сейчас Габи не чувствовал обиды. Маленький Руфер был готов мурчать от удовольствия и пропускать все замечания полицейского мимо ушей, без конца проверяя пухлость тех самых карманов. Уходя, он незаметно поблагодарил хозяйку дома, отчего та зарделась и чмокнула его в щеку. Разумеется, данный жест не укрылся от бдительного старшего лейтенанта в момент зашкварник, выставившего его за дверь своей квартиры. Но Габриэль все равно успел помахать добродушной хозяйке на прощание. Давно его так не баловали. Мысли призрачного о приятном прервал вопрос горностая. «Ты говоришь, у тебя редко появляется возможность поесть? Где же ты живешь?» «А?» – встрепенулся почти невидимый пассажир. «Это не имеет значения, товарищ начальник». «Почему ты не хочешь жить у одной из бывших жен твоего отца?» Насколько я знаю, вторая, Арина Мицкевич, была готова принять тебя. Нет?» «Как же я могу, товарищ начальник? Если мое место проживания будет известно, вы же сразу меня арестуете?» «Не арестую. Тебя же выпустили за недостаточностью улик». «Не вы арестуете. Так найдет этот, Исаев. Или те, другие, на черных машинах. Я вижу их иногда, но пока что мне удавалось от них вполне удачно уходить». «Другие? Это не другие, это, скорее всего, все те же, люди Исаева. Наши за тобой не следят. Можешь мне верить, я проверял. Твоим делом занимаюсь только я». «В любом случае», — отмахнулся Руфер из темноты, — «я не хочу никого подставлять. Зачем? В случае чего вы к ним первым и метнетесь? Нет, я так не поступаю. Мои решения — это моя ответственность». Горностай неопределенно хмыкнул и посмотрел в зеркало заднего вида. «И долго ты так собираешься скитаться?» «Не знаю. Я не думал об этом. Меня больше интересуют другие вещи. К примеру, точный адрес места, куда мы сейчас направляемся». «Точного нет. Есть 5 домов. Улица Металлургов 25 или 27, улица Ленина 48, 50, 52. Еще сильнее сузить круг мне не удалось». «О, это уже многое. Тем более, что Ленина 48, 50 и оба дома на Металлургах я проверял». «Улица Ленина, 52». Одновременно произнесли заветный адрес оба парня. «Отлично! Круг сузился!» – потер ладоши друг от друга невидимый пассажир. Габриэль некоторое время молчал. Кроме как о деле, он не знал, о чем говорить с полицейским, но через несколько минут все же нашелся. «А что ты, товарищ начальник, постоянно спрашиваешь, где живу я? Ну, я тоже о тебе слышал. Тебе пришлось ненамного легче. Заменить родителей, брату и сестре, оберегать их каждый день». «С чего ты взял?» Горностай заметно помрачнел, не зная, как реагировать на то, что заметил Руфер. До призрачного окружающие воспринимали его жизнь как само собой разумеющееся. «Ты спрашивал, живу ли я один? И я задумался, если честно, о своей жизни. Но ты же тоже один, я прав? Ты все время на своей работе, точно так же, как я на своих крышах». «Мы приехали». Старший лейтенант как будто нарочно перебил его, низведя разговор в разряд незначительной болтовни. В темноте улицы, на которую они оба вышли и остановились перед зданием, не было видно, насколько покраснела его мощная шея и насколько сильно на ней пульсировали вены. «Идем?» – спросил призрачный. «Идем. Пешком на 20-й?» «Зачем? На лифте». «Я думал, ты своим каким-то способом...» «Ты думал, товарищ начальник, что я тебе вот так запросто раскрою все свои секреты?» Черная худенькая тень метнулась к подъезду. Горностай отправился за ней. В скором времени они оба поднимались на лифте. Добравшись до последнего этажа, Руфер остановил попутчика. «Постой немного здесь, я позову, как буду готов». Старший лейтенант послушно замер, а призрачный поднялся на еще один лестничный пролет к выходу на чердак. Полицейский не имел возможности видеть то, что происходило, но услышал шум, словно кто-то что-то от чего-то отломал. Секунду спустя раздался шепот: «Чисто! Можно заходить!» Нагнав уже на крыше призрачного, сразу же бросившегося к скоплению антенн, Горностай спросил: «Почему ты просил подождать?» «Ничего особенного. Просто твой Исаев, судя по всему, последнее время пронюхал, что я могу появиться где-то рядом с его оборудованием, и развесил камеры на входе. Я избавился от очередной. Во-первых, мне не надо светиться, а во-вторых, тебе не стоит светиться, когда идешь на дело со мной, товарищ начальник». Габриэль передвигался так быстро, что Роберт едва за ним поспевал. Они достигли антенн. «И как ты определяешь нужную?» «Излучатель». Руфер обернулся, чтобы бросить взгляд на полицейского. «Так я его называю. Маскирует под обычные антенны. Надо смотреть внимательно. Вместо обычной принимающей головки на нем фиксируют более крупный излучатель. Если это та антенна, где-то рядом будет стоять шкаф. Размером...» Призрачный указал тонким пальцем в темноту. «С нормальный такой холодильник. Мы угадали. Горностай!» – выпалил Грасса, бросившись в ту сторону, куда указывал. «Покажи. Что из этого?» «Вот!» Добежав и продолжая водить пальцем в воздухе, проводя невидимые линии от металлического шкафа к одной из антенн, пояснял призрачный. «Видишь, оборудование сотовой связи. Ага». «Так». Горностай остановился и вынул свой мобильный телефон. «Я должен все зафиксировать. Как мы сможем открыть этот ящик?» «Фу, я уже давно не занимаюсь этим. Я сразу...» «Взрываешь», — понятливо кивнул Горностай. «Но мне сейчас нужно все сфотографировать. Как можно это открыть?» «Раньше я делал это Фомкой», – пожал плечами Руфер. «Фотографирую пока антенну, я поищу что-нибудь похожее. По идее, на крышах обычно много разного мусора валяется». Но не успел еще полицейский завершить осматривать антенну, как Габриэль уже вернулся с железякой наперевес. «Вот, не слишком удобно, конечно, но должно подойти». «Давай лучше я», – предложил старший лейтенант, смерив взглядом невысокую фигуру подельника. «Вот еще», – парировал Руфер, молниеносно вставив железку в промежуток между дверцей и стенкой шкафчика, надавил на нее несколько раз, и замок вылетел наружу. «Пожалуйста, не пришлось даже пятнать вашу честь. Пусть все грехи останутся на мне». Роберт с неодобрением покачал головой, но дело продолжил, скрупулезно сфотографировав все оборудование, спрятанное в шкафчике. «Эй, эй!» – к нему подскочил Руфер и, схватив того за локоть, резко дернул вниз. Сам тут же сел на корточки. «Похоже, приехали исаевцы», – быстро зашептал он стражу порядка. «Уходить тебе надо, товарищ начальник». «Что? И оставить тебя здесь?» «Да, я их отвлеку, а ты уходи через дверь. Они пришли за мной, тебя искать не будут». «Сейчас. Вместе пришли, вместе уйдем». «Нет, товарищ начальник, тебе светиться нельзя. Я уйду сам, не в первый раз от этих громил убегать. Ты лучше заводи мотор и жди меня внизу. Как только выскочу, запрыгну к тебе в тачку, будь готов. А здесь светиться не надо, они не должны знать про тебя, иначе все дело завалим». Он даже не обернулся, не посмотрел на прощание на Роберта. Бесстрашно вскочил на ноги и метнулся к преследователям. Двое громил рванули за замаячившим перед их носами проворным зайцем. «Нисколько не изменился», – прошептал горностай. Ему пришлось приложить усилия, взять себя в руки и заставить выскользнуть с крыши. Габи прав. Не время светиться. Если их доводы верны, если Исаев узнает, что он, Роберт, пришел сюда вместе с Руфером, то его отстранят от дела. Соответственно, гоняться за Габриэлем Грасса из его отдела назначат кого-то другого. А этого лучше не допускать. Призрачный ловко увел громил за угол, так что горностай мог бы даже выпрямиться во весь рост, покидая крышу. Он этого делать не стал. Выполнив все, как просил Руфер, а через 5 минут в его машину на заднее сиденье запрыгнула юркая черная тень. «Поехали», – выдавил из себя пассажир и без чувств упал на сиденье.